Глава 78. На следующее утро. Недертон проснулся в полутемной спальне от тихих звуков кухни. Там Рейни кормила Томаса завтраком. Он вспомнил бота, зловонную мостовую, лазерный луч из пистолета Фиринг на обгорелом габардиновом жилете. Махнул ночнику, махнул второй раз, чтобы уменьшить яркость, и нахмурился, увидев, сколько одежды разбросано на полу. Вещей и Рейни там не было, как не было и ничего такого, что он надевал в чипсайт. На полу лежала одежда, из которой ассемблеры изготовили его костюм, преобразовавшаяся обратно, пока они с Рейни спали. Та же судьба, очевидно, постигла и шпагу-трость. Полосатые фланелевые подштанники не обманули ожидания Рейни, но и они исчезли. Недертон сел, не зная, болит у него шея из-за схватки с Берти или из-за интерлюдии с Рейни. Встал, надел халат, прибрал разбросанную одежду. Что-то повесил в платяной шкаф, что-то сложил в секретер. Он ничего не рассказал Рейни про визит к Фиринг, только что побывал у нее. Впрочем, Рейни занимали исключительно фланелевые подштаники. Про Юневича он, конечно, тоже не говорил, хотя все время повторял фамилию про себя, чтобы не забыть до разговора со Львом. И тем, как нечаянно закоротил Берти, тоже не похвастался. Позже, когда можно стало рассказывать, ему очень не хватало трости, чтобы изобразить все с должной драматичностью. Он, моргая, вошел в кухню. Томас сидел на высоком стуле, а рядом на краю стола устроилась одна пандаформная треть нянюшки, как-то ухитрившись скрестить почти шарообразные задние лапы. «Только что звонила Лоубер», — сказала Рейни, занося Томасу в рот ложку питательной смеси, которую тот сразу вытолкнул языком, так что, кажется, оказалась на подбородке. «Не хотела тебя будить. Напомнила, чтобы ты как можно скорее позвонил. Кому не сказала? Завтрак?» «Сперва позвоню». Недертон языком вызвал эмблему льва. «Уилф», — ответил лев, — «только голосом. Эмблема с двумя телоцинами стала ярче». «Надо опять встретиться», — сказал Недертон. «И чтобы твоя трупа была». «Там же», — ответил лев. «Выхожу». «До скорого». Недертон разорвал соединение. Телоцины потускнели. «Опять денисовское посольство», — сказал он Рейни, вытиравший Томасу рот. «Знаю, тебе не терпится послушать, как родственники отравляют ему жизнь на Чейни Оук». «Извини, что не буду завтракать. Ее поручение». Он имел в виду Лоубер. «Только сперва в душ». «Да уж», — чопорно заметила она. «Кстати, Верити узнала про джекпот». «Когда?» «Когда ты был в чипсаде, но вчера я была не в состоянии тебе рассказывать. Боюсь, это моя вина, что она узнала так рано». «И как она?» «Вроде бы нормально, хотя тут у тебя больше опыта, чтобы судить». «Иногда я думал, все в порядке, а через день или два у них начиналась истерика». «Тлен считает, что Верити держится молодцом, но не заставляй льва ждать». Недертон вернулся в спальню, повесил халат и зашел в душ. «Не слишком теплый», — приказал он душу. Короткий холодный импульс в конце ополаскивания. Как только потекла вода, запульсировала эмблема Тлен. «Да», — отозвался он. «Рейни нечаянно ей проболталась», — сказала Тлен. Вёрджил слышал разговор, хотя уже почти все знал от Конора. Северин, шофер и финансовый менеджер, тоже слышал, но либо догадался раньше, либо на редкость хладнокровен. Все приняли информацию достаточно спокойно, хотя они еще не знают про вымирание. Включились распылители скраба. Недертон поморщился. Для Тлен вымирание относилось исключительно к животному миру и эмоционально затрагивало ее куда сильнее, чем гибель 80% человечества. Потому-то она и прожила почти 20 лет с траурными татуировками, которые теперь бродили по стенам ее кошмарной юрты. Что они сейчас делают? Очистка скрабом закончилась, и душ начал его намыливать. Северин следует указаниям своего диспетчера, поэтому мы не знаем, какова их конечная цель. Включились холодные струи. Недертон дождался, когда их сменит теплый воздух для сушки, и только тогда сказал. «Я иду в денисовское посольство». «Ты должен быть в дроне». «Это по делу Лоубер», — ответил Недертон. Он всегда радовался случаю не выполнить указания Тлен. Сушка прекратилась. Тлен, не попрощавшись, разорвала контакт. Недертон почистил зубы, вернулся в спальню, оделся, выбрав лучший неформальный пиджак. В конце концов, встреча будет деловая и очень серьезная, хоть и загадочного свойства. Юневич. Еще раз напомнил он себе.